Глава 9. Перед боем. Зубов знал, что богаче Авдея в Пекановой никого нет. Убедившись в том, что солдаты вырыли окопы за ручьем и подготовили пулеметные точки на склоне возвышенности, он с двумя офицерами зашел к Авдею. Хозяин встретил офицеров радушно, досыта накормил их, поднес самогона. Зубов первым вышел из-за стола, вытер руки и спросил: «Из ваших кто-нибудь воюет за красных?» «Не без того, господин капитан. Проф. Грунич ушел к большевикам. Прошлую осень ушел. А жена с дочкой тут. Бедно они живут. Хлеба совсем нет. И коровенки нет. Чем живы, не знаю». «Хлеба нет. Скота нет. Сами, может, пригодятся», — сказал Зубов и пошел проверять посты. Тем временем Тимоха с Кузьмой уже легли спать на полу. Матрена дремала, сидя у печки, а Тюфяк все поджидал Глашу. Наконец, не выдержав, он спросил: «Дочка-то скоро придет?» «Так уж должна бы быть», — ответила Матрена. «К соседке пошла, закваски взять, скоро вернется». «Смотри у меня! Обманешь, убью!» — пригрозил Тюфяк и выглянул на улицу, посмотреть, не идет ли Глаша. Но вместо Глаши к избе подошел офицер с двумя солдатами. Позади них шагал Авдей. Когда они вошли, Тимоха с Кузьмой поспешно встали, и Тюфяк вытянулся по стойке смирно. Поднялась и Матрена. Офицер оглядел убогую закопченную избу, шагнул к Матрене и спросил строго: «Где мужик-то?» «Не знаю», — чуть не плача ответила Матрена. «Как прошлую осень в Богатейское поехал, так и не был. И слуху нет от него». «Это точно, господин офицер», — вмешался Авдей. «Никто ничего не слыхал. Его, может, и в живых-то уже нет. Война». «Хлеб есть?» — спросил офицер. «Какой у нас хлеб?» — сказала Матрена. «Тут хлеба и не ищите», — поддакнул Авдей. «Пашни-то у Прова. Курицу разве что прокормить. Каждый год голодом сидит. На семена зерно занимают. А теперь без мужика-то и вовсе. Он хоть лесовать ходил». «Ну, собирайся», — неожиданно сказал офицер, не дослушав Авдея. «Куда это, батенька? С вами, что ли?» — громко заплакала Матрена. «Да за что же меня-то?» «Сказано тебе, собирайся. Так, стало быть, собирайся», — грубо сказал солдат. «Там скажут, за что. Спасибо скажи, что шампалами не поучили». «Да куда же это вы меня, бедную?» — не унималась Матрена, неторопливо надевая старую шубу. «Живей, живей!» — подгонял солдат. «Далеко не уведем, не бойся». Матрена накинула на голову старый платок, повернулась к божнице, перекрестилась. «Спаси, Христос, и помилуй», — сказала она и послушно вышла из избы. Солдат свернул цигарку, сунул в рот и, легонько подталкивая Матрёну прикладом, пошел следом за ней. Когда они проходили мимо конюшни, он замедлил шаг, сунул винтовку под мышку и закурил. «Жечь вас нужно, заразу красную!» — сказал он злобно и швырнул горящую спичку на кучу соломы. «Чтобы и духу вашего не осталось!» «Упаси Бог!» испуганно крикнул Авдей. «Она-то сгорит, так не беда бы. У ней и гореть-то нечего. Да ветер вон! Понесет по деревне пожар. Все сгорим!» Он распахнул шубу, проворно кинулся к соломе и полой пригасил начавший разгораться огонек. Потом горстями собрал снегу и старательно закидал почерневшее от огня место. Солдат не обернулся даже. Он дальше погнал Матрену, а Авдей семенил вдогонку и приговаривал себе в бороденку: «Вот ведь идолы! Все им нипочем! Сожгут и сгоришь! Очень запросто!» Матрену привели к Авдеевой избе, втолкнули в пустой амбар и заперли на замок. Она присела в углу, закуталась в шубу и долго всхлипывала, гадая о том, что с ней будет. В хате у Прова опять стало тихо. Тимоха с Кузьмой снова улеглись на полу, а Тюфяк все не спал. Наконец, нарушив молчание, он сказал вслух: «Куда же девка-то запропастилась? Может, вы знаете, мужики?» «А откуда нам знать?» — лениво откликнулся Тимоха. «Знахари мы, что ли? Спи-ка давай, утро вечера мудренее». Глаша в короткой шубейке нараспашку по узкой лесной тропинке бежала в Осиновку. Когда она добежала до деревни, было уже совсем темно. Но она хорошо знала дорогу и не боялась ни леса, ни темноты. Вдруг грубый окрик остановил ее. «Стой, кто идет?» Глаша испугалась, но не остановилась, Она только сбавила шаг и отозвалась. «Я!» «Стой, говорят! Стрелять буду!» Раздался из темноты тот же голос. «Я! А кто я?» «Глашка я! Из Пекановой!» Поняв по голосу, что идет женщина, из темноты вышел солдат с винтовкой. «Ну и чего ты по ночам шляешься? Пулю хочешь заработать?» «К тетке я иду, по делу», — бесстрашно ответила Глаша. «К тетке по делу», — передразнил солдат. «Какие ночью дела?» «А ты, солдат, красный или белый?» — спросила Глаша, разглядев винтовку в руке у солдата. «А тебе какой нужен?» — помягче сказал солдат. «Ну, красные мы. Тогда что?» «Начальника вашего нужно мне повидать, самого главного». «Нет у нас начальников, у нас командиры», — совсем уже дружелюбно сказал солдат. «Донесение, что ли, какое?» «Командиру мне нужно», — упрямо повторила Глаша. «Так бы и говорила сразу, а то к тетке». «Слышь, Гриша, отведу я ее». «Веди», — послышалось из темноты, — «отведешь и назад». Солдат повел Глашу в деревню, подошел к дому, в окнах которого чуть светился огонек, и, оставив ее у крыльца, сказал: «Постой тут, доложить нужно». «А вдруг белые тут?» — подумала Глаша и почувствовала, как сжимается от страха сердце. Но тут вышел тот же солдат и сказал весело: «Заходи, девка, командир велел, а я пойду». Глаша осторожно переступила порог, боязливо прижалась к дверному косяку, готовая в любую секунду выскочить на улицу. За столом, скупо освещенным керосиновой лампой без стекла, сидели четверо в шинелях. Пятый в кожаной куртке, заложив руки за спину, шагал из угла в угол. В избе было тихо, все молчали, ожидая, что скажет Глаша. Но она оробела и не могла произнести ни слова. Наконец тот, что в кожаной куртке, подошел к порогу, глянул Глаше в лицо и сказал вежливо: «Проходи, девка, проходи, не бойся. Чего у тебя?» «Мне командира нужно», — осмелела Глаша. «Я и есть командир. Ну так чего?» «Красный, дяденька?» — спросила Глаша. «Красный, не бойся. А ты-то откуда? Чья такая?» «Из Пеканова я, Глашка. Прова, Грунича, дочь. Мой тятя тоже красный». «Постой, постой, девка», — сказал командир. «Грунич в нашем отряде. Повидать его хочешь?» «Так если можно». «Затем и пришла?» «Нет, меня дядя Тимоша прислал. Белые к нам в Пекановую приехали. Беги, — говорит, — в Осиновку». «Постой, постой, не спеши», — остановил ее командир, что-то припоминая. «Тимоша-то лесовик, что ли? Фомкин отец». «Ну да, Фома тоже вместе с тятей». «Давай-ка, Иван, — сказал командир одному из сидевших за столом, — веди сюда Прова и Фому. А ты, Глаша, давай, пока не спеша, все по порядку рассказывай. Ну, белые приехали. Когда, сколько?» К тому времени, когда в избу зашли Проф и Фома, Глаша уже почти все успела рассказать командиру. Увидев отца, она сразу узнала его, бросилась, обняла. «Тятя!» — крикнула она и принялась вытирать кончиком платка внезапно хлынувшие слезы. «Тятя! С маманей-то что же будет? Ведь убьют ее белые!» Проф ласково гладил голову дочери. Фомка стоял, смущенно переминаясь с ноги на ногу. «Да как же ты сюда-то попала, доченька?» — спросил проф. «Дорогу-то как нашла?» «Дядя Тимоха меня послал», — всхлипывая сказала Глаша. «Ну не плачь, не плачь, Глаша, садись», — сказал командир. «И ты, проф, садись, и ты, Фома. Давайте-ка вместе подумаем, разберемся, как быть, что делать. Зубов в Пекановой засел, к бою готовится. Селенки у него прибавилось, два взвода бродячих подобрал. Теперь у него и людей больше нашего, и пулемет лишний». Он вытащил из полевой сумки карту и развернул ее на столе. «А ждать нечего. Добивать их надо». Командир подкрутил фитиль, лампа чуть закоптила, но свет стал ярче. «Вот гляди, Глаша», — сказал командир, показывая на карту. «Вот тут ваша Пекановая, вот тут Осиновка. Это вот ручей, это дороги, понимаешь?» «Ага», — сказала Глаша, — «вот тут болото, тут кладбище». «Молодец», — улыбнулся командир, — «тебе в штабе самое место». «Так вот окопы-то у них где?» «А вот тут за ручьем, на взгорке возле дороги, я сама видела». «Пулеметы где?» «Вот тут и тут», — показала Глаша. «А еще тут». «Так», — сказал командир, — «значит, ждут нас оттуда. А раз ждут, засады могут быть. Сбоку ударить могут. А другой дороги нет в Пекановую?» «Есть тропинка. Я по ней прибежала». «Есть тропинка? Тогда так сделаем. Один взвод направим в обход по тропинке. Когда начнем бой, он отвлечет внимание на себя и ударит с тыла. А главный удар направим сюда, по дороге. Тропинку вот только кто покажет?» «Я могу показать, товарищ командир. Я тут каждую осину знаю, каждый пень», — сказал проф. «Понимаю», — согласился командир. «Только тебе со мной придется идти, по главной дороге». «Так я же могу. Я тут тоже все знаю», — неожиданно для себя вызвалась Глаша. Командир пытливо глянул в мокрое от слез Глаши на лицо, словно хотел убедиться, справится ли она с таким делом. Он помолчал, постучал зачем-то по карте карандашом и, наконец, сказал: «Так и сделаем. Поведешь взвод этой тропинкой. Только надо затемно поспеть. Поспеешь? Если скоро выйдем, можно поспеть». «Нужно поспеть», — сказал командир твердо. «На рассвете бой». В ночной темноте, в тишине, растянувшись по лесной тропинке, бодрым шагом шел взвод. Впереди рядом шагали Глаша и Фома. Иногда они тихонько переговаривались. «Ты, Глаша, одна сюда-то шла?» «Одна. А не страшно? А чего бояться-то? В лесу выросла». «А обо мне тятя говорил чего?» «А как же, говорил». Они помолчали, слушая лесную тишину и мерный скрип красноармейских валенок. Потом Фома снова нарушил молчание. «Ты зачем с нами напросилась-то?» «Так больше некому, вот и напросилась. Ты что ли поведешь? Я тут все тропки знаю. Мы с мамой за грибами тут ходили, да за клюквой». «Страшно, небось. Ведь мы в бой идем, убить могут». «А тебе не страшно?» «Сперва-то страшно бывало, а теперь привык». «И я с тобой привыкну». «А помнишь, Глаша, как мы коня-то поили?» «Как же, помню», — чуть слышно сказала Глаша. «Вот кончим войну, опять бы нам встретиться». «Встретимся», — сказала Глаша.